Глава 24. Даша Рыбкина. 3 месяца спустя. Сегодня после работы Виталий пригласил меня поужинать в компании его друзей. Я подумала, почему бы и нет. В последнее время явно ощущала дефицит общения, и если бы не поддержка бродяги... Ох, дожили. Кроме тайного друга по переписке и поговорить было не с кем. Эх, Даша, Даша. Поэтому я и не нашла повода для отказа. Тем более новые знакомства никогда не будут лишними. Тем не менее, сама не знаю, почему я так разнервничалась, когда автомобиль марки BMW остановился передо мной в центре университетской парковки. Опустив стекло с пассажирской стороны, Виталий окинул меня расслабленным взглядом. «Даш, садись». Он кивнул мне на место рядом с ним. Я села и оглянулась. На заднем сиденье расположилась пара. Очень привлекательная блондинка, одетая так, будто мы собрались не на будничный ужин, а на светский прием. Ее короткая кожаная курточка была расстегнута, являя миру белоснежную юбку-баллон длиной до щиколоток и вычурные ботильоны люксовой марки. Возможно, я что-то не так поняла насчет приглашения, потому как спутник красавицы выглядел под стать ей, облачившись в стильный синий костюм идеального кроя, надетый под расстегнутым кашемировым пальто. Да и сам Виталий, которого я видела только утром, успел переодеться. Жаль, я сегодня нарядилась в простенькое платье-футляр и совсем не заморачивалась с макияжем, поэтому отчетливо почувствовала себя не в своей тарелке. «Даш, познакомься. Это мои друзья Милена и Денис. Ребят, это Даша, самая продуктивная моя сотрудница». Виталий как-то странно рассмеялся. «Очень приятно». Я выдавила из себя улыбку, посмотрев на друзей Смирнова. Однако Денис лишь кивнул, глядя куда-то сквозь меня, а Милена... Она и вовсе промолчала, зато я всеми фибрами души почувствовала ее оценивающий взгляд. Ее глаза остановились на моей сумке, и на пухлых губах блондинки появилась презрительная усмешка. «Но почему?» «Я точно знала, что сумочка отлично вписывается в мою осеннюю капсулу». Непроизвольно покосилась на ее идеально подобранную сумочку кроссбоди, которая, если верить недавнему обзору популярного стилиста, стоила как весь мой осенний гардероб. Тогда понятно. Кажется, у яркой блондинки были свои собственные критерии оценки. Так и не дождавшись от Милены ни слова, я отвернулась, испытывая неловкость. Беркутов написал, что нас уже все заждались. «Значит, кроме этой пары будет кто-то еще». Откровенно говоря, данная информация меня не обрадовала. «Ответь, что начальство не опаздывает, а задерживается», — хмыкнул Виталий, довольно резко обгоняя красную малолитражку на перекрестке. С заднего сиденья послышался приглушенный высокомерный смех Дениса. Неожиданно Милена стала довольно словоохотлива, выспрашивая подробности недавнего отпуска Смирнова. Я искренне удивилась, как и остальные работники правкома, уверенная, что наш председатель целую неделю прозябал на Всероссийском съезде молодых ученых в Санкт-Петербурге. Не ожидала, что в Питере он был лишь проездом. А истинной целью поездки оказался осмотр достопримечательностей Стамбула. «Ты не говорил, что летал в Турцию?» — рассеянно уточнила я, рассматривая печальные пейзажи поздней осени за окном. Природа увидала, очень хорошо иллюстрируя мое душевное состояние. Мрачная палитра, низкие вибрации. «Даш, сам не ожидал, что получится так быстро отстреляться на съезде. В первый же день повезло выступить с докладом и пообщаться», — Виталий кашлянул, — «с кем надо. А потом неожиданно увидел этот тур. Всего-то 3 дня. Решил, почему бы и нет. Вернулся к закрытию съезда, еще и диплом отхватил», — Смирнов ухмыльнулся. «Виталь, вот ты мозг!» — с придыханием восхитилась Милена. «Хотя чего здесь удивительного? С одного дуба же желуди!» — добавила она, намекая на ученый статус Михаила Андреевича. «Да ладно, мне надо сперва кандидатскую защитить. Там откроются совсем другие перспективы. Верю, что мой ум и мои знания со временем приведут меня к успеху», — мечтательно заметил Смирнов, паркуя автомобиль в незнакомом для меня месте. Спустя считанные минуты наша четверка присоединилась к компании молодежи, разместившись на 2-м этаже пафосного бара-ресторана, где я была впервые. Во второй раз испытывая сожаление, что не знала об этом выходе раньше, тогда бы и выглядело подобающе. Однако из-под тишка, рассматривая друзей Смирнова, я вдруг поймала себя на мысли, что даже если бы получила приглашение заранее, не смогла бы сойти за свою. Эта молодежь явно попадала под определение «золотой», красноречиво транслируя это своим внешним видом. Проходя мимо меня, Милена жизнерадостно всех поприветствовала, улыбаясь расположившимся на диване ребятам. Следом за ней прошли Виталий и Денис. Они чувствовали себя в этой компании, как рыбки-гуппи в аквариуме с обогащенной кислородом водой, расплываясь в улыбках и отвечая на крепкие рукопожатия. В компании было три девушки. Темноволосая с дерзкой короткой стрижкой и гвоздиком в виде бриллианта в носу, рыжая с длинными прямыми волосами до середины груди и брюнетка с идеально уложенным каре. Помимо девушек здесь еще были парни. Блондин с чересчур смазливыми чертами лица. Он приобнимал девушку с короткой стрижкой. Кучерявый брюнет в вычурном костюме из последней коллекции известного модного дома. Да-да, благодаря все тому же блогу популярного стилиста я была в курсе примерной стоимости его тряпок. А также шатен с причудливой прической в виде дред. Они все непринужденно общались между собой. Я же застыла, словно истукан, в ожидании, когда Смирнов додумается меня представить. Но он оказался настолько нарасхват, что вспомнил обо мне не сразу. «Виталя, как зовут твою спутницу?» — ухмыльнулась девушка с короткой стрижкой. Высекая свою фирменную улыбку, Виталий тут же нашелся и приобнял меня за талию. «Ребят, познакомьтесь, это Даша. Мы работаем вместе в правкоме», — зачастил он. «А это мои друзья». Тут началось невнятное перечисление имен, из которого мне почти никого не удалось запомнить. Мы вместе учились в частной школе и почти всем составом поступили в универ. Даже после выпуска часто собираемся. Горделиво закончил он, обводя собравшихся теплым взглядом. Я почувствовала себя еще гаже, получив в знак приветствия несколько вялых кивков. К сожалению, можно было констатировать, что я оказалась в компании пафосных мажоров, даже не потрудившихся изобразить заинтересованность. «И кто у нас Даша?» Озвучила очередной вопрос все та же чересчур любопытная девушка с проколотым носом. Если я правильно расслышала, ее звали Настя. «У Даши родители занимаются наукой», — пространно пояснил Виталий. «Наукой? Ух ты! Твой отец работает в Сколково?» Глаза девушки, наконец, блеснули неподдельным интересом. «Нет, он работал в небольшом НИИ, но...» Я чуть не захлебнулась от чувства вины за то, что мне было неловко рассказывать о своем родном отце. «Так где он работает?» — не унималась девица. «Папу недавно сократили». Уводя взгляд ей за плечо, объяснила я. Хмыкнув, девушка ничего не ответила, очевидно, теряя ко мне неожиданно проснувшийся интерес. Усевшись рядом с Виталием, я старалась не показывать, как мне неловко, и надеялась влиться в беседу, но, как назло, не удавалось поддержать ни одной темы за столом. А что я могла сказать о рынках криптовалют или торговле через маркетплейсы? Даже о разнице в стоимости спортивных автомобилей в Европе и США я понятия не имела, равно как и не была в курсе имен байеров, через которые безопаснее заказывать люксовые вещи. Вот и приходилось молчать, время от времени выдавливая из себя натянутые улыбки. Воспользовавшись тем, что Виталя отлучился ответить на телефонный звонок, ко мне подсела Настя. «Даш, ты расслабься. Чего такая напряженная? Здесь все свои?» — подмигнула она мне. «Кстати, ты первая девушка, кого Виталя привел в нашу компанию. Значит, у него к тебе серьезно». Я натянуто улыбнулась, не особо понимая, какой она ожидает от меня реакции. Уловив не очень дружелюбный взгляд красавицы Милены, сидящей напротив нас, Настя тихо поделилась. Они с Миленкой одно время гуляли, но Смирнов дал ей отворот-поворот. «Почему?» — скорее для поддержания беседы спросила я. Поговаривают, отец Виталия не одобрил Милену в качестве невестки. «Но тут наша Барби сама виновата. Перестаралась с тюнингом. Колоть губы и клеить реснички уже давно не камильфо». «Кто будет воспринимать Смирнова всерьез, если он свяжется с этакими копиями девиц времен Дома 2, только на 20 лет моложе?» Она смерила меня придирчивым взглядом. «А вот ты бы отлично ему подошла. Придать немного лоска, чем не профессорская женушка?» Настя легкомысленно улыбнулась. Я поморщилась, почувствовав себя товаром на рынке. Сославшись на важный звонок, я вышла в холл. Надеялась встретить Виталия и попросить его уехать пораньше, однако не нашла его. С целью немного привести мысли в порядок, я вышла на улицу. Пару минут простояла на колючем ноябрьском ветру и, озябнув, вернулась в ресторан, решив сначала заглянуть в дамскую комнату. Уже собиралась толкнуть дверь кабинки, но меня внезапно парализовал язвительный женский голос. «Как тебе, кстати, новая подружка Смирнова?» Кажется, этот вопрос был адресован Настей Милене. Я сглотнула, услышав их снисходительный смех. «Коллективное хозяйство, что тут скажешь?» За этой репликой послышался настоящий взрыв хохота. Смеялись все девушки их компании. «Какое еще хозяйство?» «Серьезно, откуда он выкопал этот колхоз? Коллективное! Колхоз!» «Мне бы было некомфортно в этом нафталине даже дома, а она в ресторан так вырядилась». «Хотя личико смазливое, но интеллектом девочка явно не блещет», — подытожила Милена. «Кто бы говорил? А вы, оскорбляя ни в чем не повинных жителей периферии и работников тяжелого физического труда, значит, блещете!» Так и хотелось выйти и ответить этим нимфам с тонкой душевной организацией, чей эстетический вкус так легко оскорбить. Но я будто приросла к месту. Настолько неожиданными и необоснованными показались мне их характеристики. «Твой поезд ушел, Миленка. А я тебе говорила, он погуляет с тобой, а под венец поведет такую, как эта Дашка». Судя по фальшивой сочувственной интонации, это была Настя, с которой я беседовала несколько минут назад. «Да чего же лицемерная!» «Какую?» — послышалась с издевкой. «Пресную, чтобы не отсвечивала. Только улыбалась и поддакивала, когда того требуют обстоятельства». «Мне мать как-то проговорилась, что Смирнову отец поставил ультиматум. До конца года найти себе подходящую невесту, а следующим летом уже свадьбу сыграть». «Зачем ему это?» — негодовали девушки во главе с Миленой. Поговаривают, Михаил Андреевич облюбовал для сыночки вакантное место в Сколково. «Но туда без кандидатской никак не пробиться. Да и по возрасту наш Виталий не подходит, слишком зеленый еще. Для такой должности необходимо иметь хоть какой-то вес в научных кругах. Поэтому Виталику в срочном темпе готовят десятки научных публикаций. А еще работают над его имиджем, построенным на традиционных ценностях. Как думаете, кому охотнее отдадут вакантное место? Мажору с запятнанной репутацией или молодому ученому и по совместительству многодетному отцу? Неужели то, о чем она говорит, правда? Виталий решил приударить за мной только потому, что я подхожу? С трудом сдержав вздох разочарования, я дождалась, когда девушки покинут уборную, и вскоре, скрипя сердце, присоединилась к компании за столом. К этому моменту Смирнов тоже вернулся. «Даш, все в порядке?» — участливо поинтересовался он. «Лучше не бывает», — кивнула я, почувствовав вибрацию в сумке. Дождавшись, когда Виталя отвлечется на очередную совершенно неинтересную мне тему, я открыла полученное сообщение от бродяги. Сперва шла картинка. Силуэты двух ловящих рыбу пеликанов, нарисованные на уличной стене, а дальше текст. «Бродяга. Уже пятая за 5 дней работа Бэнкси в Лондоне. Он подтвердил авторство в своих социальных сетях. Как тебе?» Я с трудом сдержала улыбку, потому что мне нравились работы неуловимого уличного художника. А еще я была очень рада отвлечься от тягостного вечера. «Я. Интересно, что он хочет этим сказать? Сначала козел, потом слоны, 3 обезьяны, воющий волк?» «Да-да, я была давно подписана на Бэнкси, с любопытством наблюдая за его творчеством. Настоящий феномен. Быть одним из самых дорогих и популярных художников мира, но при этом оставаться инкогнито. Его старались вычислить журналисты, полиция и британские ученые, но никто точно не мог сказать, как выглядит и почему скрывается художник Бэнкси. Чем-то он напоминал мне моего друга-бродягу. Бродяга, скоро узнаем. Однажды он озвучил что-то вроде «анонимность — это социальная позиция против культуры», которая занята пустой болтовнёй вместо осмысления. Очевидно, данная инсталляция несет определенный смысл. Я. Знаешь, о чем я думаю? Бродяга. Я. У вас с Бэнкси так много общего. Бродяга. Серьезно? И что же? Я. Вы талантливые, но при этом невероятно таинственные. Бродяга, откуда ты знаешь, что я талантлив? Я. Ну, ты явно разбираешься в искусстве. Мне кажется, ты и сам близок к миру искусства. Ты ведь хорошо рисуешь. Я права. Какое-то время бродяга молчал. Наконец, телефон вновь завибрировал у меня в ладони. Бродяга. Я неплохо рисую, но на этом все. Я. Мне бы хотелось посмотреть на твои рисунки. И снова молчание, во время которого меня внезапно осенило. Я. Возможно, ты занимаешься дизайном? Почти моментально пришел ответ. Бродяга. Интересное предположение. Я. Серьезно? Ты дизайнер, да? Последовала очередная продолжительная пауза. Бродяга. Предлагаю сменить тему. Лучше расскажи, чем ты занимаешься. Я вновь обвела свою компанию напряженным взглядом, пытаясь придумать подходящий ответ. Я. Ничем интересным. Как обычно. Скучаю. Бродяга. Такие девушки, как ты, не должны скучать. А какая я? В сознании вспыхнула недавняя нелестная характеристика «колхоз». Я горько усмехнулась, подумав о Яне. Сколько раз я позволяла себе нелицеприятное высказывание в его адрес, нападая на Крюкова из-за его неформального внешнего вида. Но несколько минут назад выяснилось, что я и сама вписываюсь далеко не везде. Бумеранг всегда возвращается в тот момент, когда его совсем не ждешь. Бродяга, хочешь, я приеду прямо сейчас? Ты дома? Если нет, напиши адрес, я тебя заберу. Шумно выдохнув, я до побелевших костяшек стиснула телефон. Давно желала с ним познакомиться, однако сейчас явно была не самая подходящая ситуация. Если напишу адрес, бродяга без труда сложит 2 и 2, сообразив, что я провела вечер в компании другого парня и его друзей. Вдруг он все неправильно поймет. Я. Извини, но сегодня не выйдет. Припарковав автомобиль возле подъезда моего дома, Виталий закинул руку на спинку моего сиденья, доверительно шепнув. «Кажется, ты произвела отличное впечатление на моих друзей. Видел, вы с Настей сразу нашли общий язык?» «Да-да, прямо стали лучшими подружками». «Было неплохо», — буркнула я. «Завтра уйдем с работы пораньше, поужинаем, а потом я взял билеты в кино вдвоем», — Смирнов подмигнул. «Виталь, у меня завтра...» «Даш, мне бы очень хотелось провести единственный свободный вечер на этой неделе с тобой». Он сжал мою ладонь, переплетая наши пальцы. Тем более билеты в кино невозвратные. Он скорчил сконфуженную гримасу с нежностью, заглядывая мне в глаза. «А может, то, что болтали про Смирнова девчонки, просто сплетни?» Ян Крюков. Полдня потратил на всякую бумажную волокиту, связанную с новым бизнесом, а теперь, сломя голову, несся в тату-салон, чтобы проверить, как там без меня идут дела. После того, как Олеся стала управляющей, некоторые механизмы, отработанные годами, вышли из строя. Мне нужно было срочно все проконтролировать. По правде говоря, я безумно скучал по своей работе в волчьей пасти. Но наступил момент, когда сама жизнь дала пинок, заставив двигаться дальше. Я вздрогнул, услышав ритмичную мелодию звонка. Как только до меня дошло, кому она принадлежит, потянулся к мобильнику, ловко принимая вызов. «Ну, с тебя пузырь!» Не здороваясь, в своей обычной, немного развязной манере заявил отец. «С чего ради?» — насмешливо уточнил я, плавно поворачивая на перекрестке. «Как это с чего? А с того, что я, наконец, засунул этого Склифосовского в НИИ, и зарплату ему предложили нехилую, но это было непросто». «Почему?» «Мужика сократили из-за того, что он ни черта не делал, тупо просиживал штаны». Про таких говорят ученый в дерьме моченый. Отец заржал. Ладно, это не наше дело. Напряженно выдал я, нетерпеливо подрезая восклицательный знак. А ты почему решил впрячься за этого Рыбкина? С чего тебе сдался этот мужик? Долгая история, неважно. Но спасибо за помощь. Не благодари. Свои люди, сочтемся. Отец, у меня к тебе еще одно дельце. Твоя компания ведь как-то спонсировала МГУ. Или я ошибаюсь? Притормозил на светофоре неподалеку от недавно упомянутого университета. Повернул голову и увидел девушку в розовом пальто и белоснежных сапогах на каблуке. Мне в горло будто вставили ржавый гвоздь. Она вышагивала уверенной походкой от бедра. Не шла, а летела. И без шапки. Почему-то дико взбесило, что она без шапки. Какого черта? На дворе ведь конец ноября. Это я мог ходить без шапки всю зиму, а ты, дурочка, нет! Меня пронзили стальные ножи болезненных воспоминаний. Дежавю. Все точно так, как в тот жаркий июньский полдень. Я стоял на светофоре и вдруг заметил красивую брюнетку в белом сарафане. Она переходила дорогу с видом королевы красоты, и у меня перехватило дыхание. В эту секунду совершенно неожиданно открыл в себе навыки спецагента. Натянул на нос солнцезащитные очки и неторопливо отправился следом. Девушка остановилась купить себе мороженого, а я, чтобы не спугнуть добычу, спрятался в кустах. Спустя минуту Рыбкина невесомой походкой зашла в парк и уселась на скамейку. Я поправил очки на носу и продолжил наблюдать. Именно тогда мне и пришла в голову идея с тайной перепиской. Бегом вернулся в машину, доставая из бардачка допотопный мобильник, который купил несколько лет назад, чтобы помочь другу Демиду в одном темном дельце, а затем вновь вернулся на свой дозорный пункт. Даша сидела на лавочке, медленно поглощая мороженое, и только от одного этого зрелища у меня встал. Такая соблазнительная ледышка, что аж зубы свело. И тогда я начал импровизировать. Болезненно щурился, словно в глаза слепил солнечный свет, несмотря на то, что по небу плыли грязно-серые ноябрьские облака. Дашка уверенной походкой, не глядя ни на кого, направлялась в сторону небольшой парковки. Увидел воочию свою дерзкую королеву Антарктики и понял, как отчаянно соскучился. С момента нашей последней встречи прошло 3 месяца, и все эти 90 дней я жил от сообщения до сообщения. Мы переписывались каждый грёбаный вечер. Несколько раз я пытался потеряться, ничего ей не писать, хоть как-то справиться с больной зависимостью, но проще, наверное, было бы бросить курить. Да, у нее не было ко мне чувств. Лето, жара, убежище в машине от дождя, заброшенный завод, дикий секс после лучшего свидания в моей жизни, пустынный парк, а дальше привычная жизнь хорошей девочки и успешной студентки. Бродяга помогал мне быть в курсе хоть каких-то новостей из ее жизни. В последнее время Дашка очень переживала из-за отсутствия работы у отца. Я не смог остаться в стороне и напряг Арнаутова-старшего, чтобы тот воспользовался своим положением и помог хоть куда-нибудь засунуть ее папашу. Казалось, вот-вот между нами все сойдет на нет, успокоится. Мы просто прервем эту странную переписку и навсегда забудем друг о друге. Но прошел месяц, 2-3, и я уже всерьез начал задумываться о том, чтобы навестить психотерапевта. А сейчас увидел ее в нескольких десятках метров от себя и вовсе лишился покоя. Подбежать бы к ней, закинуть на плечо и увести во свояси. Увы, мои чувства к ней до сих пор не давали спокойно дышать. Они стальными когтями царапали душу, заставляя вновь и вновь возвращаться в наше короткое прошлое. Дашка остановилась около парковки, и я ощутил спазм в области сердца. Если не подойду к ней сейчас и просто не загляну в холодные бледно-голубые глаза, буду жалеть до конца жизни. Вдруг эта ледышка растает. Скажет мне что-то обнадеживающее, да пусть даже пошлет. Я просто предложу ей поговорить. Признаюсь в том, что бродяга — это мое альтер-эго. Скажу, что наговорил ей всего этого дерьма от слабости и собственного бессилия, а потом поцелую так, что у нас обоих отключатся тормоза. Резко распахнул дверцу авто, сделал шаг по направлению к парковке, но тут же, словно пораженный шаровой молнией, прирос к грязному асфальту. Рядом с Рыбкиной остановился тот самый БМВ. Из машины, сжимая букет роз, вылез какой-то долговязый парнишка. Он вручил Дашке цветы и клюнул в щеку, приобнимая за талию. Они улыбались друг другу, а мне захотелось удавиться. Без труда узнал этого ухажера, председатель правкома студентов. Когда Даша написала, что устроилась туда работать, я не поленился. Специально зашел посмотреть фотографии ее коллег на сайте МГУ. Это был тот самый парень, который подвозил ее до подъезда. Получается, после того свидания он и одобрил кандидатуру Дашки на новую работу. Меня затошнило. И Дашка спуталась с ним только потому, что это более престижный вариант. А я не тот. Просто не тот. Наблюдал, как они смотрят друг на друга, а затем он притянул ее к себе и поцеловал. Поцеловал ее, мою Дашку, мою сладкую капризную девчонку. Первая мысль была подбежать и набить ему морду, а затем кинуть лицом в грязь. Было так больно, что хотелось выть от отчаяния, а они продолжали целоваться. Быстро ты стерла из памяти наши сумасшедшие ненасытные поцелуи. Быстро, Даш, как быстро ты все забыла. А ведь для меня это было ой как серьезно. Напряженную тишину разорвала надрывная трель мобильного телефона. Бросил отрешенный взгляд на дисплей, нехотя принимая вызов. «Ян, ну ты приедешь сегодня в тату-салон?» Заискивающий женский голос на том конце заставил еще сильнее сморщиться. Звонила Олеся. После того вечера 3 месяца назад мы почти не общались. Я назначил ее управляющей тату-салоном, а сам, наконец, принял предложение отца, решив попробовать себя в несколько другом амплуа. Мне было неловко. Олеся опять призналась мне в любви и ждала какого-то продолжения, но в тот вечер нам помешали. Неожиданно в подсобку вошел Демид, и Леська поспешила ретироваться. Мы так и не поговорили по душам. Все это время она не задавала лишних вопросов и просто покорно ждала. Я знал, стоит набрать хоть в 3 часа ночи, и она примчится ко мне по первому зову. Больше не глядя в сторону счастливой парочки, я сел обратно в машину и ударил по газам, срываясь с места. В этот момент я решил задушить в себе эти разрушительные чувства. Бесповоротно. Раз и навсегда. Сделать так, чтобы пути назад уже не было. Даша Рыбкина. «Даш, может, все-таки ко мне? Мы же взрослые люди», — прошептал Виталя, с трудом отрываясь от моих губ. Я пыталась описать свои чувства к нему, но проще, наверное, было сказать, чего не испытывала. Трепета от поцелуев, мурашек по коже, тока между пальцами от прикосновений. Никаких бабочек не трепыхалось в животе. А еще иногда я теряла нить разговора, уплывая в какие-то дальние дали. Не знаю, на что рассчитывала, когда пару недель назад приняла приглашение Смирнова пойти в кино. Возможно, устала от одиночества и постоянного давления со стороны родителей. А может, мечтала раз и навсегда избавиться от навязчивых мыслей не о том парне. В любом случае, мой новый коллега казался интересным и надежным мужчиной. Да и мама всеми руками выступала за наши отношения. К слову, мы с Виталией сразу неплохо сработались. И, по правде говоря, в тот момент я не нашла аргументов, чтобы отказаться. Но мои чувства к нему так и не активизировались. Наоборот, они только сильнее впадали в анабиоз. Закажем суши и десерты, устроим романтик. Ты как? Извини, Виталь, но я не могу. И вряд ли смогу. Грустно улыбнулась, ощущая, как до сих пор кровоточит маленькая ранка в глубине сердца. Что это значит? Растерянно уточнил он, нервно взъерошив волосы. «Наверное, я до сих пор не отошла от...» «Неважно. Извини, что дала надежду. Нехорошо получилось. Мне очень жаль». «Ясно». «Ну что же».